Глава 30. Последствия алкоголя. Я сидел внизу в баре и тупо пытался забыться, рассматривая мельтешивших светлых эльфов в округе. Их привычки явно отличались от принятых в нашем мире. Наблюдать было, по меньшей мере, забавно. Более шумные, менее воздержанные и эмоциональные мужчины были здесь повсюду, тогда как у нас подобных экземпляров, наверное, и не встретишь. Светлые всегда отличались сдержанностью эмоций в моем мире. Мире. Сердце сжалось в груди. Я живу всего лишь в одном из подконтрольных Мидении миров. Забавный муравей в песочнице. Я хмыкнул. Как же мог поверить в то, что она сможет меня полюбить? Что у нас что-то получится? Окликнул местного бармена и попросил чего-нибудь алкогольного покрепче. Сегодня за все платит светлый. Взгляд упал на собственные запястья. Вот зачем? Зачем я попросил ее снять браслеты? Все же было хорошо. Хорошо, ровно до того момента, как она сняла их с меня. Я... не знаю. Не было совершенно никакой эйфории от свободы или хоть какой-то захудалой радости. Наоборот. Словно что-то светлое, чистое вырвали из моего сердца. Скривился, опрокидывая в себя первый стакан, практически не чувствуя вкуса пойла. «Развлекаешься?» Тихий голос заставил меня обернуться к высокому беловолосому мужчине в белом одеянии. Я удивленно прищурился. «Его точно не знаю, да и он меня знать не может. Тогда откуда?» «Арнот!» Представился мужчина и жестом приказал бармену налить нам еще по стакану. «Аврель!» Кивнул ему, потянувшись за новой порцией моего лекарства от сердечных мук. Быстро заглотил и вторую порцию, ожидая, когда же меня проберет по-настоящему. Но сердце по-прежнему болело от безысходности. Она богиня, а я смертный. Какая ирония! А ведь было время, когда называл ее гнусной человечкой, искренне считая, что она должна таять от того, что я снизошел до ее жалкой натуры. «Любовь?» – предположил белый тип, в отличие от меня, цедя алкоголь куда как медленнее. «Она самая!» Хлопнул ладонью по столу, и мне тут же предоставили новый стакан. «Поделишься?» В голове зашумело. Я отвлекся от воспоминаний, приключаясь на нового знакомого. «Не думаю!» Говорить, что влюблен в богиню, светлому незнакомцу, я не самоубийца. «Как знаешь!» Пожал плечами, заказывая четвертую порцию и приканчивая третью. Что у них тут за алкоголь-то такой, незабористый? Долго мне ждать избавления от посторонних мыслей?» «Я тоже как-то влюбился», — тем временем решил поделиться своей историей Арнтон. «Или как там его?» «Кажется, я не совсем верно запомнил имя. Хотя мне не плевать». «И чем кончилось?» «Не то чтобы было интересно, но напиваться молча и в одиночестве все же отдает ненормальностью». «Да пока ничем. Мы разругались», — пожал плечами незнакомец. Я глянул на него через призму искаженной грани стакана. «Так помирись!» «Он смертный, она смертная. Что может быть проще? Была бы Мида не богиней, я бы, может, тоже так не заморачивался. На плечо и в пещеру. Или как там говорят орки? Да нет, кажется так». «Не могу!» Пожал плечами этот тип, заказывая себе еще выпивки. «Сами себе же проблемы создают». «Что мешает?» Не мог не узнать я. Под призмой опьянения все уже не выглядело так плохо. Тем более чужие проблемы. «Ревность!» Удивленно поднял брови. «Ревность мешает отношениям? Первый раз слышу». «Ну?» «За то, чтобы ревность больше не вставала у нас на пути!» Поднял я тост и сам же первый с ним и расправился, заедая вовремя подсунутым мне кислым фруктом. Или что это было такое мерзопакостное с виду, как и все в этом мире. Неважно. «Ага, за ревность, то есть против нее!» Услышал ответный тост, и мой собеседник тоже опрокинул в себя стакан алкоголя. Я вздохнул, уже с куда большей симпатией и любопытством разглядывая сидевшего рядом мужчину. Слушай, а ты Ридли знаешь? Не знаю, как это сорвалось с языка, но знакомец вроде его знал. По крайней мере, головой махал очень даже одобрительно. Если честно, я уже плохо соображал. Голову кружило от выпитого алкоголя. И кажется, это ощущение становилось лишь сильнее и сильнее. Отсроченное действие? Вот я... Но подумать о том, насколько глупо поступил, уже сил не было. Мир вдруг окрасился в приятные глазу нежные цвета, в голове стало пусто-пусто, а сознание покрылось какой-то мутной дымкой. Вот же... Просыпаться мне не понравилось. А особенно не понравилось, что не только в голову словно воткнули раскаленный прут, но и во все тело. Болело словно каждая частичка меня, рождая в душе мерзкое, ни с чем не сравнимое послевкусие качественного похмелья. Я скривился, кажется, даже вслух выражая одним протяжным стоном все, что думаю о сегодняшнем утре. Но вот чего я не ожидал, так это сердитого голоса Мидении под боком, довольно болезненно ткнувший меня под ребра. «Спи давай! Еще слишком рано!» Я тихо охнул от боли, но сон как раз словно рукой сняло. «Что произошло? Где мы?» Осмотрел незнакомую вязь потолочного рисунка. «Да и кровать!» В комнате, которую мы вчера сняли, совершенно точно не было этой кровати. «Черт возьми! Да где мы вообще?» Я сел ровнее, стараясь вспомнить вчерашний вечер. Но, как назло, в памяти абсолютно ничего не хотело всплывать. Горло опалило жгучей жаждой. Захрипел, озираясь с невероятным облегчением, потянувшись к кувшину с водой на прикроватной тумбочке. И тут же замер, боясь даже дышать. «Браслет на моей руке?» Не такой массивный, как до того, но... Я выпутал из-под одеяла второе запястье, с ужасом и одновременно с каким-то трепетом взирая на новые брачные оковы. «Что? Как? Где?» «Слушай, ты теперь вообще не собираешься спать?» Сонно рявкнула Мидени и села на кровати рядом со мной. Скосил взгляд, чтобы невольно залюбоваться ее обнаженными ключицами и тем, что чуть ниже их. Жажда была забыта, как и боль. Что вообще происходит? Девушка смотрела на меня несколько испытующе, даже не пытаясь прикрыться. И не то, чтобы меня смущало именно это, но брачные браслеты, кровать, потеря памяти. «Что, головка Бобо?» Язвительно протянула Мидени, и, нисколько не стесняясь своего обнаженного тела, встала с кровати. Я попытался было что-то ответить, но из горла был слышен лишь хрип. Все же потянулся к кувшину, дрожащими пальцами поднося его к губам. Сделал несколько жадных, быстрых глотков под насмешливым взглядом богини, которая даже несколько непривычно чуть светилась. Протянул я, когда наконец смог нормально разговаривать. «Что произошло?» Этот вопрос с каждой минутой волновал все больше и больше. «О, так ты еще и не помнишь?» Чему-то обрадовалась Мида. «Прелестно! Просто прелестно!» Она захлопала в ладоши, рождая в моей голове новую болезненную пульсацию. Я схватился за виски, стараясь унять боль. «Не помню. Где мы?» Еще раз осмотрел комнату, но никаких признаков воспоминаний даже не возникло. Я видел ее в первый раз. «Мы сняли новый номер в гостинице!» «Номер?» Захохотала Мида, все же накидывая на свое совершенное тело небольшой халатик. «Ты спрашиваешь, сняли ли мы номер?» На ее лице отражалось искреннее веселье. Девушка громко смеялась, снова схватился за виски. Я уже ничего не понимал. Почему ей так весело? И что же я забыл конкретно? Почему голый лежал с ней в одной кровати непонятно где? Почему на мне снова брачные браслеты? И где Оуэн и Ридли? Кажется, последний собирался привести своих детей и жену к нам, чтобы мы вместе пошли к этому управляющему кристаллу, чтобы выбраться из... Подохонда? Кажется, так обозвала этот мир Мидения. «Мида!» — дождался, пока первая волна веселья схлынет. «Правда! Что произошло? Я ничего не помню!» «Что конкретно ты не помнишь?» В глазах богини отразились незнакомые мне искры. «Что ввалился посреди ночи в наш номер? Схватил меня, как мешок с картошкой? и потащил на улицу прямо в одном одеяле, приговаривая, что нам срочно следует провести обряд заново. Вот прямо срочно!» Сморщил лоб, пытаясь вспомнить такое, но память не давала абсолютно никаких подсказок. «И что было дальше?» «Оуэн помчался за нами, в то время как ты упорно, чуть ли не бегом, мчался к горам, где предположительно должен был быть управляющий кристалл. Ридли с женой и детьми, в этот момент подходившие к гостинице, увязались за нами. Ты несся, как сумасшедший. Никто не мог тебя остановить. Причем магические ловушки ты тоже щелкал на раз, просто отмахиваясь. И все время бормотал про какой-то обряд. Вспоминается?» Подозрительно прищурилась Мида, продолжая немым укором стоять над кроватью. Я отрицательно мотнул головой, стараясь двигаться как можно мягче, не совершая никаких резких движений. «Мы по очереди пытались достучаться до тебя, отрезвить или как минимум затормозить, но ты пер вперед, не разбирая дороги. 10 часов! 10 часов, Аврель! Ты тащил меня на плече, в то время как остальные еле поспевали за нами. Тебя не остановили ни горы, ни ущелья, ни обваливавшиеся в строп камни. Я думала, там и умру, в одеяле, на плече пьяного психа!» Я покраснел, но совершенно не помню этого всего. Я не мог. Или мог. Снова посмотрел на незамеченные ранее из-за браслетов содранные пальцы на руках. «Что было дальше?» Тихо спросил, уже начиная понимать, к какому же обряду так стремился мой пьяный мозг. «А дальше мы добрались до управляющего кристалла. Я влила свои силы, чуть не померев там на месте от объема поглощаемой мира энергии. А ты просто подхватил меня на руки, что-то буркнул про портал и, задействовав остаточную магию, пробил расщелину до своего мира, чуть ли не пинком отправив туда Оуна и остальных. Потом зачем-то захлопнул его, снова открыл и потащил меня в тот храм, где на тебя тогда нацепили те оковы». Открыл было рот, но тут же его закрыл. Стыд — это уже не то чувство, что я испытывал. Все было куда как глубже. Я действительно это сделал? Заставил богиню жениться на мне? Силой? Спрятал лицо в ладонях. И все же я должен уточнить, а то с Мидой станется. «Я надеюсь, моя жена ты? Без сюрпризов?» Уточнил, не совсем понимая, счастлив я или расстроен из-за наличия брачных оков на собственных запястьях. «Шутишь?» Она злобно прищурилась. «Что ж, дальше, пожалуй, рассказывать не буду». Ее выражение лица вдруг снова поменялось, а на лице застыла улыбка. Но она мне очень даже не нравилась. От слова совсем. «Я запрещаю тебе с этого момента прикасаться к какому бы то ни было алкоголю!» По металлу браслетов прошла тонкая вязь приказа, активируя их функции. Я удивленно посмотрел на собственные руки. Сомнений в том, что моя жена Мита уже больше не возникала. Но что насчет брачной ночи? «Да, Аврель, дальше ты заявил, что мой священный долг как жены — провести первую брачную ночь, как полагается, в постели мужа, и потащил меня в какие-то ближайшие кусты, с чем уже я была не согласна, и пришлось срочно порталом прыгать сюда». «Я уже похож на переспевший клубень Ринолы, нет?» Кажется, краснеть было некуда. «Так брачная ночь была?» «Была! Да еще какая! Думала, ты никогда не успокоишься. Откуда столько энергии-то? Сколько ты вообще выжрал там, Аврель? А главное, чего? Да тебя даже отрезвляющее не брало!» Прикусил губу, склоняя голову, желая спрятать глаза куда-нибудь. «Извини». Не знал, что сказать. Оказывается, я не только вытащил нас в рекордные сроки из того враждебного мира, но еще и умудрился женить на себе самую настоящую богиню и переспать с ней. Ладно, хоть не в кустах. Это было бы совсем позорище. «Извини!» Взъярилась Мидения, и я ее полностью понимал. Поэтому даже головную боль терпел молча, стараясь не прерывать ее ор. «Все, что ты можешь мне сказать, извини!» «Я не хотел, чтобы так получилось!» Выдавил из себя. «Только вот кого я обманываю? Похоже, именно этого и хотел с того самого момента, как узнал, кто же на самом деле моя супруга. Просто себе признаться боялся». «Самому ложь претит, да?» Неожиданно беззлобно хмыкнула богиня рядом. Я удивленно поднял глаза. «Так она не злится?» «Ты не расторгнешь этот брак?» С надеждой спросил, глядя в бездонные серые глаза. «Все равно уже падать дальше некуда. Самое худшее уже было. Вспомнить бы еще, как на самом деле все было. Я чувствую, не договорила Мида. Довольно много. Но не мне требовать всех ответов. Не сейчас точно». «Не расторгну! Я приняла тебя как мужа!» Она довольно хмыкнула, снова став самой собой. Безбашенной и извительной человечкой. «Но и браслеты не сниму! Память не восстановлю! И даже обезболивать не стану!» Я скрыл довольную улыбку за каскадом волос. «Согласен!» — кивнул. «Что ж, если моя память и пара деньгов острой мышечной боли — плата за счастье, то это не станет самой большой проблемой». «Еще бы ты не был согласен, Аврель!» Обняла она меня за плечи, притягивая к себе. Уткнулся, пылавшим от стыда лицом в ее грудь, довольно вдыхая нежный аромат кожи. «Плохо, конечно, что я не помню нашей первой совместной ночи, но будет еще немало других». Я улыбнулся. «Нет, жалеть о содеянном точно не буду. Не дождется». Уже куда более уверенно обнял ее в ответ, перемещаясь так, чтобы наши губы соприкоснулись. «О, это сладкое мгновение! Я так скучал по этому!»